Когда мы стонем и плачем о том, что вот такая сильная власть, и уже ничего не поделаешь, потому что белорусов больше и больше становится быдлом, который принимает уже все и готов аплодировать нашим ныряльщикам, летунам в лице Путина и Медведева, уже признавая их лидерами нации и государства, ситуация напоминает, на самом деле, где-то конец сентября 2017 года. Когда то же самое говорили, что ну все, и всякая революция 1905 года прошла волна посадок ликвидированной партии, у власти Керенский, которого аплодируют, и толпа Липу его принимает. А когда проходил в конце сентября 2017 года земледельческий съезд, то интересный был расклад голосов. Чернов, это бывший министр земледелия, получил 804 голоса. Керенский получил на этом съезде 801 голос. А некий Владимир Ильич Ленин получил всего 20 голосов. Это конец сентября 2017 года. Вы представляете, как буквально за считанные дни недели изменилась ситуация в стране? И у нас сегодня, и мы будем об этом сегодня говорить, мы должны уметь и видеть. Вот маленький пример, трагичный пример, это Крымск. Да, жуткая трагедия. И это трагедия не тысяч погибших, а обездоленных. Это трагедия всего народа, который увидел, что нет государства. Что защищать народ, беречь народ, хранить народ никто не собирается. Когда власть может открыто врать в лицо народа. И с одной стороны все пережили эту катастрофу в примерке на себя, почувствовав себя без отечества, без власти, без правительства, что позаботиться о нас некому. Но это один взгляд. Это правильный взгляд. Но там же есть другое, что заставляет каждого из нас почувствовать крепость силы, духа. Что делает власть? Власть, согласно программе Милтона Фридмана, которая нас осуществляет 20 лет, очень много вкладывает сил и гигантских средств для воспитания индивидуализма. Потому что в программе Милтона Фридмана прямо говорится воспитание крайнего индивидуализма. 20 лет нас пытаются воспитывать в новом формате человека. Не коллективистского, а эгоистичного. А что показал Крымск? А он показал, что тщетны их усилия. И наш характер национальный им не переломить, и не удалось переломить за 20 лет. Почему? Потому что то, что не хочет делать власть, берет на себя инициативу в первую очередь молодежь, которая кинулась туда помогать, спасать, поддерживать, укреплять. Не за деньги. Не по призыву, а по личному зову самих себя. Мы еще не научились вот отмечать и пропагандировать, и подчеркивать такие моменты в нашей жизни. Но они есть, и они нарастают. Я уже говорил как-то в одном из интервью, сравнивая ситуацию в России, ну так как я вырос в тайге, поэтому мой образ у меня таежный. Это как в большом котле на костре закипает вода. Вот сидишь на кострище и думаешь, что ты будешь здесь сидеть век, пока она в этом огромном котле закипит. Не шевелится вода. И потом вдруг пузырьки потаенные. Выскакивают. Маленькие-маленькие пузыречки. Не заметно. воду. И начинает закипать и бурлить весь котел. Самое страшное, что сделала власть за последние 20 лет, это упадок духа, воли, страсти жить, жажды жить. Каждый из нас сейчас переберет ушедших родственников своих, ушедших друзей. И обязательно вспомнит вот тот момент, когда человек опустил руки. Ведь да, и жить-то неохота. Ведь сейчас очень многие, прямо говоря, скорее бы подохнуть от этой жизни. И когда нам говорят, что ваши книги разжигают ненависть к власти, это ложь и чушь. Наши книги в первую очередь дают волю к жизни. Вот эту жажду жизни. Желание жить, бороться и испытать вот тот стыд, перед отцами фронтовиками, перед дедами фронтовиками, которые отстояли нашу страну, а мы ее сдаем. Вот почему я хочу начать сегодняшнюю встречу с книги Татьяны Леонидовны Мироновой «Русская душа и русская власть». Хотя, стоя на трибуне, мне бы удобнее было уже продолжать говорить и переходить к книге «Битва с Игорем Мудейским». Это вторая книга сегодняшней презентации. Но почему я хочу начать с Татьяны? Потому что вот как раз это та книга, которая несет заряд бодрости, энергии, воли. Это так необходимая сегодня книжка, что я, переступая порог тактичности, говорить в высоком стиле о жене, о книге своей жены, переступая легко этот порог. Почему? Потому что есть объективная вещь. Вот эта книга, которая дает нам энергию и волю к жизни. Слово Татьяне Леонидовне Мироновой. Поэтому вопросы в письменном виде нам успели уже надавать, и устно, и письменно. Вот. Но я некоторые вопросы не стал записывать устно, попросил, чтобы прислали записки. Но давайте только в письменном виде. Да, нас действительно загнали сегодня в такой черный угол жизни, что выбраться из этой паутины лжи, из этой пыли наваждений и наветов на русский народ каждому отдельному человеку очень трудно. Выходить надо всем разом, прорываться, пробиваться, пересиливая вот то программирование нашего национального сознания, которое произошло особенно за эти последние 20 лет, но происходило целенаправленные раньше. Вот яркий пример сегодняшнего здешнего дня. Здесь, на ярмарке, представлена книга известного израильского поэта Игоря Губермана. И в интервью с ним, в московском комсомольце, а комментируют, русский характер, говорит интервьюер, как нельзя лучше представлен в вашем творчестве. Далее идет цитата из Игоря Губермана, которую я смягчаю, чтобы не оскорблять ни ваш, ни свой слух. Дерьмо, дерьмо, дерьмо ругает, не вылезает из дерьма. Это так. На этой книжной ярмарке сегодня представляет русский характер поэт Игорь Куперман, израильский поэт, и московский комсомолец. Вот та самая картинка, а я держу в избежание действия закона о приоритете все эти вырезки. Вот та самая картинка, которую пытаются поставить перед нашими глазами на экранах, в учебниках, да где угодно, изо всех радиоприемников льется одно. Русские быдло, мы никуда не годны, и сами себя мы начинаем именовать быдлом, особенно после прошедших выборов, махнув рукой на свой народ и считая, что нет, этот народ уже никогда не поднимется, уже никогда не воскреснет, если просто есть вот некоторые отдельные люди, которые, ну, еще мыслят по-русски, но это же не делает погоды картины и не изменит судьбы всего народа. Но на самом деле все это ложь. И мы именно сейчас должны вырвать народ и самих себя из этой лжи, потому что мы находимся в преддверии серьезных национальных и межнациональных катаклизмов. Я хочу вот вас вернуть в советские годы. В 70-х годах идеологи, вполне высоковские, коммунистические идеологи, заявили о создании единой социальной социалистической общности советский народ. И тут же, как по мановению руки, появились трещины вот в этом монолите исторической России, который тогда назывался СССР. Почему? Да потому что каждый народ стал смотреть, что это русские теперь нас всех под одну гребенку гребут. А ведь не к партии предъявлялись претензии, предъявлялись претензии государствообразующего русского народа. И появились отдельные национальные квартиры, резко развелось национальное движение в каждой из республик, мы получили разрушение исторического тела России, 15 государств распались. А сейчас, буквально этим летом, некий наш президент, господин Путин, в двух местах, в Саранске, к тысячелетию рождения, к тысячелетию Мордовии, и в Казани вдруг заявляет о создании единой исторической общности российский народ. И это очень не случайно. Мы не будем списывать подобные заявления на недоумков, на глупость или вот эту заоблачную величину Путина, который считает, что он все уже тут может заправлять процессами и руководить потоками. Нет. Это преддверие распада России на новые национальные квартиры, потому что каждый народ задумывается, какой российский, какой я россиянин. Я татарин, я удмурт, я мордва, я русский. Но все претензии опять к русскому народу предъявляются, ибо он во всех головах, ибо он мыслится как государство образующее. Значит, он виноват тем, что принуждает быть всех россиянами, и от него надо бежать. Вот это самая опасная сегодня вещь, которую нужно преодолевать и объяснять. И самое главное, объяснять нам, самим русским, объяснять себе, кто мы, почему мы никогда не помрем, не вымрем, а должны воскреснуть. Да, сегодня в русском сознании, в русском подсознании есть те фундаментальные вещи, те столпы, которые позволяют нам знать, быть уверенным, ведать совестно, что мы никогда не погибнем. Я, как лингвист, занималась этими вопросами. И могу сказать, что такими столпами являются понятия русской души, русской совести и русского понимания добра и зла. Вот это настолько прямые и четкие вещи в нашем языке. Языком владеет каждый с рождения. Он в нашей генетической памяти. Его никуда не денешься просто. Просто, ну, надо забыть язык тогда, одуреть полностью, стать дебилом, чтобы перестать быть русским. И вот в нашем языке есть эти четкие столпы. Их сломать, подкосить, разрушить невозможно. Пожалуйста, русская душа. Ведь у нас, в отличие от других народов, душой именуется все. Души мы числим в казенном смысле. Подушный налог, расчет бюджета на душу населения по сей день. Едоков и детей считаем по душам. Но мы же еще ведь и мыслим все свои чувства, меряем душой. Душа у нас меру знает, душа болит, душа радуется, с души воротит, с души прет. Душа плачет. Это все душа, это все русский человек. У других народов по-другому. Мы общаемся, мы русские, основа души. У нас разговоры по душам. У нас все основано на этом. И самая большая, так сказать, благодарность человеку, когда он человек душевный. И самое грустное клеймо, когда он бездушный. И слово «великодушие» говорит о том, что в человеке много души, а мало души. Это мало. Душа-то есть, но она маленькая, душонка. И туда не вмещается высокое, большое. Не влезает. А все помыслы вот о своем, о семейном или о кармане, который надо напить. Вот это представление у нас никто из языка не вычеркнет. А раз не вычеркнет из языка, значит, из нашей картины мира это тоже не вычеркнуть, не вымарать. Так в каком же мы с вами углу, если русский человек? Это человек души, если он знает, что есть великодушие, и что главное для него в жизни – это спасение души, а не на набитие кармана. И вот второй столб, который сегодня все с горечью вспоминают, это совесть. Русская совесть. Ведь у других народов тоже нет совести, в отличие от нашего русского народа. Это признают все лингвисты. Хотя интересно, когда переводят с английского, с французского, стараются слово «совесть» ввести в литературу, хотя ее там нет. Что такое совесть? Это сверхъестественное, божественное понимание человека добра и зла. Свое ведение внутри себя, как говорил Даль, невольная любовь к правде. Невольная, потому что зная, что мне выгоднее делать зло, и делая это, мы понимаем, что есть где-то правда, которая над нами. И вот это понимание добра и зла, даже самого поганенького, самого плохонького русского, делает русским. И именно о таких людях писал Николай Васильевич Гоголь, что у каждого подрюки, пусть даже он весь извалялся в грязи и поклонничестве, и у того найдется, братцы, крупица русского чувства. Вот они, чувства, а не разум, не мысль, а чувства, русская совесть. И те, кто творят сегодня зло, таких очень много, и те, кто совершает преступления, русские по крови люди, они совестно понимают, что они делают плохо, а не то, чтобы не ведают, что творят. И каждый русский все равно осознает, что в этой жизни ему с совестью не разминуться. И скажу еще о третьем столпе. И все это есть в этой книге, все это прописано, сформулировано. И можно этим поддерживать своих детей, своих близких, да и просто людей, которые клянут сегодня собственный народ. Третья позиция. третий столб фундамента – это добро и зло, как мы это понимаем по-русски. Ведь нам сегодня старательно перемешивают добро и зло. Говорят, что нет разницы, что грань – это зыбка, и вообще невозможно никак разобрать, что действительно хорошо, а что плохо. Ложь. Опять заведомая ложь, чтобы русский человек на какое-то время находился в состоянии смуты, чтобы успеть за это время обезволить, уничтожить русский народ. Так вот, добро и зло – это правое и левое. А слово «право», «правда», «справедливость» – всегда добро. И глагол «управлять», и слово «правители», они, значит, должны нести добро, делать, служить высшей правде. Но смотрите, как происходит. Сегодня мы наших президентов, премьер-министров называем правителями. Но ведь к правде и добру они нас не ведут. Мы говорим, что они нами управляют, но понимаем, что это не таково, что они кривят нашу жизнь. И вот это-то осознание, оно у каждого в языке есть. У каждого. И поступно, чувством, это понимает каждый русский человек. Он не будет об этом говорить в соцопросах. Он не будет об этом высказываться в измерении рейтингов или с телеэкрана. Но он это чувствует. И добру и злу есть понятие вверх и низ, зад и вперед. И мы тоже знаем, тот, кто впереди, и тот, кто наверху, должны служить добру. Должны служить добру народа. А когда все в России поставлено с ног на голову, когда подонки, когда низкие люди, то есть те, кто внизу, возвышаются, мы понимаем, что надо вернуть на место положение вещей. Законное положение вещей. Именно то положение вещей, которое диктует нам наш родной язык. Ведь мы его помним до конца своих дней. И вот это спасительная для нас основа, которую невозможно сломать, замутить до конца, извести. Потому что народ-то говорит на языке. Переучить-то невозможно. Эта спасительная основа нас крепит. Я о ней говорю в своей книге. И я надеюсь, что вот тот же оптимизм, что мы не сломаемся, а восстанем. Восстать можно со дна после падения. Воскреснем национально. Должно передаться всем вам. И должно через вас по законам информационной войны, информационной атаки русского народа передаться многим другим. Спасибо большое. Я начну представлять книгу «Битва с Игорем Иудейским» с представлением других книг. Своей я еще успею вернуться. Но я хочу вам представить Ивана Александровича Родионова. Вот эту книжечку «Решение еврейского вопроса». Эдуарда Дрюмона «Еврейская Франция». Книгу Генри Форда «Международное еврейство». И Григория Климова «Божий народ». Я мог бы принести сюда еще портфельчик книг, но я думаю, достаточно этих четырех, чтобы поговорить о самой насущной сегодня теме. Дело в том, что и Григорий Климов, Григорий Петрович, Царство Небесное, и Генри Форд, и Эдуард Дрюмон, Иван Александрович Родионов, они жили не в России. Дрюмон, понятно, это француз. Это выдающийся французский историк, родившийся, обратите внимание, в 1844 году. И эта книга «Еврейская Франция» вышла в 1886 году. Ну, Генри Форд, понятно, это Соединенные Штаты, это гордость и слава Америки, а по сути гордость и слава всего мира. Григорий Петрович Климов, сначала в Германии, потом в Соединенных Штатах, и там недавно, в 2007 году умер. Иван Александрович Родионов, это Германия. Он там жил с 18 года, и там и похоронен в 1940 году. Это умнейшие люди планеты, признанные, уважаемые в мире. И мы единственная страна в мире, которая умудрилась эти книги запретить. Нет другой страны, которая бы умнейших людей, мировые авторитеты, были бы запрещены. Причем, что такое сегодня запретить книгу? Это вычеркнуть ее из нашей жизни вообще. В советское время книги были запрещены. И были длинные списки авторов, которых нельзя было ввозить, и они тоже изымались на таможне, находили, конечно. Куда девались те книги советские, которые запрещены? Они складировались? Не складировались. Плохое слово, не точное абсолютно. Они были запущены в работу в спецхранах. Спецхран, почему слово выскочило абсолютно неудачно? Спецхран – это было не хранилище, не склад. Это была закрытая библиотека. И оттуда можно было заказать, представив, естественно, определенные документы, в том числе это можно было взять на кафедре, в УЗИ, направление, что вы изучаете такую-то тему, и вам для работы необходима книга. Ну, там выдавали расписку без права цитирования или еще что-то, если работа была открыта. Но книги были в работе. Вот я, работая в Совете Министров СССР, имел доступ к литературе без ограничений, как и многие другие, работающие в определенную структуру. А вот сегодня книгу запрещают, ее вычеркивают из нашей жизни вообще. Вот вы представьте эти ножницы государственные, которые режут ваши мозги. Вот в прямом смысле слова. Что значит не читать Генри Форда? Что значит не читать Дрюмона? Чего добивается у вас? Чтобы мы были им подобны, не знающими, безграмотными и не желающими знать. Да нет, я думаю, все сложнее. Что объединяет эти книги? Эти книги объединяет одна, очень острая во все времена, еврейское кино. В этих книгах не просто в сегодняшний день России, хотя они были написаны, это если посчитать 1886 год, ну что, 150 лет? В них не просто описан сегодняшний день. А я когда штудировал Дрюмона в свое время, я делал из него выписки, а потом давал смотреть друзьям. И все говорили, слушай, какие точные оценки сегодняшней России. Кто написал? Сомнений в том, что это написано 150 лет назад, никого не было, что это написано сегодняшней России. И какие точные прогнозы в этих книгах при одном условии. Сохранение иудейской власти в государстве. Ну, я не буду цитировать очень известное выражение Родионова из его романа «Наше преступление». По моему глубокому убеждению, Россия гибнет от двух главных причин. евреи и алкоголики. А вот цитату из его берлинского сборника очень трудно не процитировать. Что писал Иван Александрович в 22-м году? Жену надо истребить нас, чтобы некому было протестовать, чтобы не осталось под небом живых свидетелей его вопиющих злодеяний, спорщиков и наследников украденного им русскому имуществу, чтобы имущество это, в конце концов, оказалось выморочным. Когда же русский народ вымрет на месте недавней Великой Российской империи, окажется необъятная пустыня, куда со всех концов земли нахлынут новые населения. И дальше он пишет о том, как будут рвать русские богатства и русскую землю. Это то, что сегодня происходит в России. Если помните ошеломительное признание Евгения Федорова, руководителя Комитета Государственной Думы по промышленности, который сказал, что 95% наших промышленных предприятий находится в иностранной юрисдикции. Они уже не принадлежат России. Но еще не поэтому боятся этих авторов и этих книг. А потому что тот же Иван Александрович Родионов писал: каждый из народов уже обрубовал себе жирные куски и уже заранее подсчитывает барыши. В этом они ошибутся, и ошибутся жестоко. Они сами упадут в ту самую яму, которая всеми мерами помогали жидам вырвать и углублять для нас. И упадут в тот момент, когда мы уже выкарабкаемся из нее. Вот тот дух торжества и победы русского народа, который был в трудах того же Ивана Александровича Родионова, вот чего они сегодня боятся. Потому что самые глубинные и самые серьезные исследования показывают, этой власти век недолг. И они боятся этих прогнозов. Они боятся, что эти книги укрепляют наш дух и национальное сознание. Они боятся, что в этой угрозе, которую мы сегодня переживаем для русского народа, это переживали и французы в работах Эдуарда Дрюмона, и американцы в работах Генри Форда. И вот, наглость, конечно, моя. Если ставить продолжение этих книг, книгу «Битва с Иудейской». Я не буду вспоминать книгу «Иудейская», которая запрещена. Я об этом еще скажу пару слов. То, прослеживая цепь принимаемых сегодня законов и решений власти, направленных против России и его народа, мы находим прямую параллель вот с теми законами, которые принимали в свое время в Соединенных Штатах против интересов Соединенных Штатов, во Франции против интересов Франции. И сегодня это один к одному повторяется у нас, шаг за шагом. Но чего стоит одно вступление России в ВТО, когда будет окончательно уничтожено и добито отечественное производство. И сегодня власть поступает следующим образом. Она забивает мозги масс бесконечными сериалами и шоу, а те, кто продолжает думать, объявляют экстремистами, сажают, преследуют, запрещает. Кто преследует? Вот сейчас только что вышел закон, поправки к закону о клевете, где втиснули драконовские меры, штраф до 5 миллионов рублей. Назовите Путина неучим, назовите Медведева тем же самым, 5 миллионов приготовьте. Потому что вам будут доказывать, что вы оклеветали человека. Нет денег, отпишут квартиру, имущество. И вас с грудными детьми будут выкидывать на улицу. Вы представляете вообще, что происходит в стране? Они детей, грудных детей, уже делают заложниками. Потому что у отца, у матери будет уже думка. Выступить с критикой, сказать то, что думает. И оставить детей бездомными, И самому пополнить ряды бомжей, которых они сегодня уже не стесняясь официально признают, что в России свыше 4 миллионов бомжей. И вот обратите внимание, что с инициативы ужесточить 282 статью, которую у нас справедливо называют русская, потому что она в первую очередь направлена на русских, предложил никто не иной, как Федерация еврейских общин России. Пока 282 они не ужесточили миллионами, но ведь закон о клевете взял ту же самую цифру. И самое интересное то, что мы сегодня, избегая разговора по еврейскому вопросу, я думаю, что недолго будет век этой новой книги Бинтова с Игорем Рудейским, как и был короткий век книги Игоря Рудейского. Поэтому у меня серьезная просьба к вам. Не оставьте сегодня на прилавках эту книгу. Если есть малейшая возможность приобрести эти книги, вы их выкупите и перепродайте своим друзьям, знакомым, которые не отслеживают, не видят, тем более за пределами тиражки небольшой, 3000 за пределами Москвы. Тем более это очень сегодня выигрышно. Покупать книгу за 250, как я установил издательство, нежели как Игорь Рудейский, которая уже превысила цену в 2000 рублей. Я когда подписывают эти книжки, спрашиваю, где перебрали, где находят из-под полы. Но когда я спрошу сумму в 2000, я думаю, так, может, я руки себе буду продавать, то ты больше заработаешь. И Форд, и Дрюмон, и Родион. Они писали о том, как еврейский народ стравливает между собой народ России. И вот что показательно. Ивановский суд запретил мою статью об отношении русских к коренным народам России, где я жестко выступаю против лозунга «Россия для русских». Считаю его, я в этом убежден, провокационный лозунг, которые стравливают между собой народ России. То есть я доказываю, что русский народ издревле жил с другими народами, коренными народами, которых мы называем Россией. И нас сегодня пытаются стравить между собой и стравливают. И вот эту работу, направленную на сплочение народов России между собой, запрещает суд. Удивительно, нет, если знать, кто кто сегодня заправляет Ивановским правосудием? Евреи. Эта цепочка очень четко прослеживается. Вот стоило мне в газете «Сибирский фронт», который выпускал во время выборной кампании, зацепить и показать нутро еврейской мафии Сибири во главе с Толоконским и Солодким, на меня тут же устроили самую настоящую зверскую охоту. И мне пришлось долго скрываться. Почему? Потому что люди, которые стали за мной охотиться, сегодня на скамье подсудимых, им представлено, предъявлено обвинение, доказано 8 убийств на сегодня. Из них 2 вице-мэра Новосибирска. Киллеры получили по 22 года уже своих, и следствие еще раз кручивается и продолжается. И что вы думаете? Вот сегодня, когда моя правота доказана, но она и была очевидна, потому что я выступал с цифрами, с фактами в газете, и ни один факт, ни одну цифру не опроверг. Но стоило мне сейчас сцепиться с Центром избиркома во время выборной президентской кампании, Генеральная прокуратура, не клерк какой-нибудь, а заместитель генерального прокурора Российской Федерации Кехлеров направляет кассационное определение в Верховный суд, где мне вину ставят вот этот суд в Новосибирске, где уже вся моя правота доказана. Люди на скамье подсудимых, а генеральная прокуратура продолжает преследовать тех, кто выступил против еврейской мафии. Это что, не мафия? Какой, что вы там увлекаетесь итальянскими фильмами, эти Коза Ностра и так далее? Слушайте, это же детский репет, Коза Ностра. У нас перед нашими глазами разворачивается мафия, отечественная Коза Ностра, только не с какими-то клерками, которые полицейские преследуют, а во главе первых лиц государства и силовых структур. Вот уж Коза Ностра, так Коза Ностра. А мы с упоением смотрим итальянский сериал. Очень показательно, когда после очередного судебного заседания прокурор Кондратьев попросил нас остаться. Меня и двух моих защитников. Один из них, общественный защитник, был Дмитрий Олегович Рогозин. И он попросил остаться. И говорит: Борис Ильич, ты что творишь? Ну, а вы? Ты что творишь? Еще это дело не закончено. А у меня уже на столе против тебя новое дело лежит. Оказывается, те выступления, которые я делал после заседания, суда люди ждут, вот, комментировал, они все засняли и возбудили новое дело. И он мне говорит: ну ты же можешь выступать, когда придраться нечем. Вот ты выступал у библиотеки во время митинга. Там придраться нечем. Я говорю: что? Как придраться нечем? Я же там Путина не встретил. Да ладно, Путин. Ты же Жигов не дружишь. Представляете, что сегодня у нас, что это за мафия? Путина, пожалуйста, неси у прокуратуры вопрос ответа. А ты евреев не дружишь. Почему? Потому что это реальная власть сегодня в России. Эту власть исполняет сегодня президент, вице-премьер-министр и прочие лица. Это реальная власть, почему они так оберегают. А мы тратимся на каких-то клерков. Поэтому я свою просьбу высказал, и не как автор, раскрывающий свой товар, свою книгу, а действительно, как идеолог и как политик, я вас прошу максимально приложить силы к тому, чтобы эти книги, к сожалению, выходящие мизерными тиражами, сегодня как можно больше читала и знала Россию. Почему? Потому что сегодня очень важно пробуждение народа. вот этот заряд пробуждения воли мы несем в своих книгах. Мы пишем, ну, а вы по возможности пропагандируете и распространяете. Мы сейчас, я думаю, я книгу представлю, мы сейчас сделаем так. Очень много вопросов, и вопросы серьезные и глобальные. Поэтому мы сокращаем представление книг, чтобы максимально можно было отвечать на ваши записки. Каждый раз мы получаем потом упреки, когда подписываем книжки, люди стоят над головой и говорят, а что ж вы не ответили там на мой вопрос? А тем более, когда нас начинают обвинять в том, что мы избегаем острых вопросов, поставленных в записках. Поэтому я сейчас предоставлю слово Ивану Борисовичу Миронову. Он ответит на свои записки, ну а потом пойдем по порядку. Татьяна Ильинна, я. И работаем мы с вами так, как у нас отняли, то у нас еще есть работа, время есть. Поэтому, ну только присоедините, пожалуйста, мы готовы ответить на все ваши вопросы. Ну для этого мы здесь и собрались. Спасибо. Добрый день. У меня тоже в первых вышли две книги. Одна это «Аляска преданной прозы. История дворцового заговора». Это по мотивам кандидатской диссертации. Это не совсем переиздание предыдущей книги, потому что она исправленная, дополненная, немножко адаптирована, потому что сбит вот этот некий такой научный стиль. Так что, я думаю, это будет интересно. Ну и вторая книга, это вот третье издание о завуалованных. Потому что книги уже закончились. К сожалению, в России спрос на такую литературу очень велик. И даже на тюрьме ходит такой уже мистический слух. Мне сказали, что вот люди, которые берут в руки, там, читают книгу «Замурованных», они вскоре оказываются в местах не столь отдаленных. Есть несколько случаев, когда вот прям накануне открывали, а потом на следующий день их принимали. О чем это говорит? О том, что общество настолько сегодня находится под гнетом репрессий, что многие воспринимают, ну, в предчувствии, может быть, вот эти книги «Замурованные», некое такое пособие, и делают, эта книга становится для многих настольных, потому что они хотят получить ответы на вопросы, которые, возможно, жизнь поставит перед ними. И когда книга, вот сколько, наверное, два года назад вышла в свет, я говорил, что самое страшное, что, дай Бог, чтобы эта книга стала настольной. И сегодня она становится, что, конечно, говорит об уровне, вообще градуса накала репрессий без со стороны государства. Давайте теперь по вопросам. Вопросов много, они разноплановые. Ну, давайте начнем с тематики «Замурованных». Сегодня молодежь по политическим статьям сидит в тюрьму с уголовниками, не окажет ли разрушающее действие на лучших из молодого поколения. Но надо сказать, что существует общемировая практика, и в том числе это прописано в правилах, распорядках для российских тюрем, что рецидивисты должны сидеть с рецидивистами, а там, первоходы, так называемые люди, которые первый раз оказались в тюрьме, они должны сидеть вот отдельно. Ну, этого правила не соблюдается, поэтому действительно у нас и политически находятся порой вместе с матерыми уголовниками. Сказать, что это плохо, ну, нельзя. Потому что каждый человек, он интересен, кем он ни был, с какой бы судьбой биографией. Каждый человек есть чем поучиться. Поэтому ребята, оказавшись в такой компании, они проходят, да, очень тяжелый, но необходимый путь. получают порой практически интересные знания, которые в дальнейшем будут пригодятся и в политической борьбе уже на свободе, ну а также как-то позволит обрести этот опыт, эти общения, эти связи и позволит достойно пройти вот этот тюремный путь. Дальше. Иван Борисович, почему ваше выступление по Крымску подверглось острой критике и опровержению? Вы действительно были в Крымске. Да, в Крымске я был два раза. Первый раз буквально спустя неделю после потопа. Ехал туда по двум причинам. Первое – это разобраться в причинах трагедии, понять, что происходит, потому что та прелестная картинка, которую давали новостные каналы, она обычно не соответствовала действительности. Чтобы разобраться в абсолютно противоречивой информации, да, нужно было ехать туда лично. А второй момент в составе огромного количества волонтеров находился также и лагерь националистов. Вообще это удивительная вещь, от которой мы отвыкли и которую мы уже не ожидаем, что такое может быть, когда вот трагедия, да, какой-то Крымск. Мало кто знал, где этот город, мы имеем жителей Краснодарского края, затопило. И вот люди со всех уголков там, России, за свои деньги, там, отбросив все дела, работу, беря отпуски за свой счет, за отпускные, которые откладывали на море, ехали туда и на протяжении там, двух месяцев находились, разгребая завалы, ковыряясь в этих трупных запахах, разгребая вот этот трупный ил, многие получили заражение, многие заболели, причем, несмотря на это, продолжая работать. Это при том, что государство сейчас абсолютно умыло руки, это я сейчас еще скажу. Поэтому еще мы ехали поддержать своих соратников, которые под имперскими знаменами помогали людям разгребать завалы. Почему опровержение и критика? Сегодня преувеличивать или искажать информацию о трагедии Крымска – это чревато уголовными делами. И это, во-первых, и во-вторых, есть большой шанс, большой риск уйти в политические спекуляции. И здесь вот надо было соблюсти, наверное, вот эту грань разумного и действительно разобраться в причинах трагедии и что там происходит. А происходит страшно. Вообще, когда происходит подобная трагедия, люди становятся или нацией, или стаями крыс. Вот в Крымске произошло и то, и другое. Люди, которые ехали помогать, поддерживать, люди, да, вот, тех, кто, сограждан, которые оказались в беде, ну, это, наверное, героические люди. Таких, к счастью, очень много. Причем они ехали там, под разными политическими знаменами, их не волновало, потому что общая беда, она сплотила, она объединила. И второе, вот, что происходило параллельно. Параллельно происходило, во-первых, Единая Россия, очень быстро сориентировавшись, они начали перехватывать всю гуманитарную помощь. Они сказали, что затопленное население может принимать гуманитарку только из рук Единой России или из рук губернатора Ткачева. Вся гуманитарка поступала на склады, клеились даже наклейки, и это все ушло как от Единой России. При этом Россия завалила Крымск гуманитаркой, начиная от вещей, предметов первой необходимости и заканчивая бытовой техникой. Так вот сейчас склады забиты бытовой техникой, и люди знают, где эти склады находятся, но пострадавшие могут получить максимум зубную пасту и туалетную бумагу. И это масштабное расхищение гуманитарки. Это на фоне тех вообще огромных жертв, которые произошли. Здесь еще один очень достаточно страшный момент. Население Крымска, у которых затоплены дома, которые потеряли близких, оно находится под таким прессом, оно находится в таком состоянии, наверное, страха, что люди боятся говорить журналистам, люди боятся говорить правду. люди боятся вообще идти на какие-либо контакты, особенно врачи. Это говорит о том, что сегодня у страха нет дна. И вот смотрите, официально 153, да, погибших. Вы не найдете ни одного человека в Краснодарском крае, который назовет цифру меньше, если это не ангажированный человек, меньше 2000. Но при этом родственники погибших, они находятся в таком вот, так придушенной власти, что нет ни одного свидетеля, который бы сказал, да, у меня там погибла там жена, мать, дети. Ни одного. И вот на Крымске был отработан механизм информационной изоляции, когда власть теперь может скрывать любые масштабы, любые жертвы, любые масштабы, любые трагедии на территории России. Что бы это ни было, стихия, целенаправленный сброс воды или, возможно, подавление какого-то лидера. Всех задавили, всех запугали. И здесь, вот там очень много жутких, леящих историй, когда там весь строит. Причем это средний класс, это люди, у которых там бизнес, магазины, ларьки. И вот стояло два дома. Два дома затопило, но слава богу, все выжили, семья большая. Весь строй, а то 20, другой там 26 лет. Это в одной младшей семья, другой нету. И вот отец получил кредит на строительство еще одного магазина, там, 1,5 миллиона. Трагедия начинает пытаться получить деньги. Через 2 недели, осознав, устав от унижения, устав от невозможности это сделать, он вешается прямо на глазах старшей дочери. От безысходности. По городу проходилась там волна самоубийц. Людям отказывают необходимо. Все, что обещал Путин, оказалось ложью и фарсом. Все вот эти миллионы погибших, да, и миллионы, которые идут в другие карманы. Если человек, домовладелец, у него снесло водой, затопило дом, он не может получить деньги, если он там не прописан. Всех отправляют в суд, люди несут в суд документы, приходят, им не дают ни расписки, ничего не приходит, через неделю говорят, знаете, все ваши документы потеряются, эти документы там на собственность, там все справки, которые могут быть оригиналы. И все это делается уже системно. То есть людей не просто затопили, не просто потопили. Но сейчас еще вот забирают у них все последнее. Все банки, да, все обещания Путина о том, что все там кредиты как-то будут, не будут расти, процент не будет исчезать, скоро все будет. Вот сидит эта девочка и говорит, ну у меня месяц 30 тысяч, чтобы обслуживание кредиты идет. А я не могу получить компенсации, потому что мне нужно полгода ждать, чтобы вступить в наследство. Да, и то же самое, да, а я верну деньги, тоже не могу, потому что на карте остается. Вот. Поэтому, конечно, вот эта вся, и вот эти подонки, которые все в Москве, которые ни разу не приехали, не посмотрели, они на всякий случай, чтобы еще раз лизнуть эту власть, лизнуть систему, говорят, что все, что это вот, говорят о Крымске сегодня, это ложь, это слухи, да, это инсинуации. Ничего подобного. Те, кто сегодня, и что сегодня говорится о Крымске, это лишь там, десятая толика того, что было на самом деле. Я думаю, эта трагедия, она будет еще иметь свои последствия. Вот это, я говорю, отработана система, когда люди заглушены страхом, не боятся говорить, и полная изоляция от какой-либо утечки информации. Так, давайте дальше по вопросам. Вот тут вопросы по Савельеву. Давайте Савельеву сейчас отложим. А как вы могли встать рядом с врагами русского народа, такими как Немцов, имею в виду митинг на проспекте Сахарова. Вот вопросы, вот эти вопросы все в таком примере, в такой формулировке. Почему-то никто не задает вопрос ни мне, ни себе. А почему вы терпите? Почему с вами стоят эти люди? И вы стоите, а почему с вами стоят эти люди? Нас обвиняют в том, что мы якобы подсвечиваем либералов в протесте, что мы позволим им прийти к власти. И помогаем ему это сделать. Это вот насколько надо быть безвольным, насколько надо не иметь веры, насколько надо иметь веры в собственный народ, в собственную силу, чтобы так говорить. Сегодня узкая группа людей, которые никогда не придут к власти в большей стране, люди, на которых стоит общественное, гражданское табу, люди, которые заклеймили еще там 10-15-20 лет назад позором предательства и ненависти, да, сегодня пытаются оседлать гражданский национальный протест. Их немного. И когда мы сегодня делаем все, чтобы выйти на перехват, делаем все, чтобы перехватывать эту инициативу, нам говорят: о, вы идете вместе с либералами. Говорится, друзей надо держать близко, врагов надо держать еще ближе. Мы идем не к либералам, мы идем к русским людям. Мы идем на русские площади в русских городах. И говорить сегодня нам, что вы идете с ними вместе, это равносильно сказать, что давайте вот вместе подпирать Кремль, а многие так и говорят. Что единственная альтернатива Немцова – это Путин. Поэтому давайте все сплотимся вокруг Путина. Вот сегодня всем надо выходить на площадь. Всем надо участвовать в маршах миллионов. И только тогда мы будем решать целиком и полностью, кто будет стоять рядом с нами на трибуне. Какие лозунги будут выдвигаться. И куда мы все вместе пойдем? Митинги, на митинги ходят далеко не либералы. Это картинка, которую нам пытаются навязать. 12 июня те, кто был, те видели, как горячо поддержали националистов, как горячо поддержали наши лозунги. Обычные люди, которые пришли на митинг, националисты там оказались самой организованной силой из всех политических, которые были представлены. Именно поэтому был обеспечен такой легкий проход от самого конца до митинга к трибуне, и фактически митинг был контролируем, да? Но при этом, когда шла вот эта вся организация, участие националистов, когда удалось всем там ключевым лидерам сесть за круглый стол и договориться о совместных действиях, тут же начали поливать грязью. Тут же на нас посыпались обвинения. Да, человек, если мы идем, нам приведут спину, когда мы идем вперед. Все верно. И чем больше, скажем, русское движение будет обрастать сторонниками и силами, тем больше и сильнее пойдет по нам огонь. И вот. Поэтому вот еще вопрос. Будете ли вы 15 сентября на ваших миллионах буду? Как и на всех протестных акциях. И в том числе, прежде всего, конечно, на русском марше. Есть еще такое интересное мнение, да? Вот нет, митинги мне не интересно, вот сейчас что-то серьезно начнется, я буду. Я пойду. Вот власть начнется меняться в стране вдруг, каким-то образом, в какой-то день. Мы выйдем и все сделаем. Да ничего подобного. Чтобы выйти и что-то сделать, надо к этому быть готовыми. Надо хотя бы знать в лицо тех, за кем надо идти, за кем можно идти. Надо быть самоорганизованными, надо быть структурированными. И это позволит только участие в таких акциях, участие в митингах, чтобы хотя бы уметь построиться и что-то сделать. И для этого необходимы вот эти тренировки. Воспринимайте, если вы не верите в смысл, хотя он есть, это раскачка ситуации, Потому что сегодня любые изменения, они прежде всего придут только через улицу. То есть вы даже в это не верите. Но воспринимайте эти акции как полигон, как учение, чтобы чувствовать свой народ, знать тело, с кем вы стоите рядом, и повести не до конца. Уже когда будут в строй более серьезные и радикальные события. Да, ну вот, мне очень приятный вопрос. В чем заключается ваш конфликт с Андреем Савельевым? Вот тут еще, откуда у него такая неприязнь к вам? Где вы все пересекались? Ну, я лозунг у Савельева «Наш русским русскую власть». Ну, конфликта как такового нет. Я не могу назвать это конфликтом. Знаете, у нас не очень здоровое общество вообще. И политика не исключение. У либералов есть город Новогорска. У нас есть Савельев. И я все-таки прошу отнестись как-то с пониманием и сочувствием вот к нашей такой Валерии Ильиничне. Такой бородатый и ну, немножко худой. Да? Откуда пошла вот эта вся волна? Причем волна такая гнусная. На самом деле, когда ты занимаешься, когда мы осознаем все цели задачи, которую необходимо реализовывать, кто-то тут вот тявкает, кто-то тратит дни, недели, чтобы раз там в неделю выходил какой-нибудь пастырь. Вот, например, Андрей Николаевич, он как очень полюбил меня. Он пишет обо мне статьи, размещает даже ее в газетах после «Спецназ России». Причем свои фотографии. Ну, это уже, наверное, какая-то, это уже какой-то фрейд, но тем не менее. Причем я даже не верю, мне говорят, да это кремлевский провокатор. Да это не кремлевский провокатор. Это вот человек, который всю жизнь перекладывал бумажки, который всю жизнь писал там тексты для Дмитрия Олеговича. И когда он видит, что вот есть там вождь, лидер, который чешет по написанному им, да, то я тоже могу. Ну, решил себя попробовать в этой роли. Но не получилось. И сейчас, к сожалению, он пошел по пути сектантства и эпатажа. Потому что, чтобы делать, чтобы тебя знали, чтобы тебя прислушивались, и чтобы тебя узнавали, надо обладать или харизмой, или интеллектом, или вот ну, чем-то, или энергетикой, да, за которую пойдут. А можно и по телу. Можно бегать голым по улицам. Можно там чем-то себя обливать, сжигать. Он пошел по пути, вот они, он создал такую небольшую секту, они ходят на цифру форму. И всем доказывают, что это форма вот, там, советской погоды. Бог ему судья, но поэтому относитесь с пониманием к этому человеку. С пониманием, ну конечно, вот, аккуратнее. Я его не осуждаю. И значит, власти Казахстана не далее, чем вчера, с обеспокоенностью сообщили, что по их данным представители радикальных исламских группировок намеренно совершают легкие преступления с целью попасть за решетку и вести там вербовку и агитацию. Ну, вполне возможно. Условия сейчас в тюрьме, они, во-первых, гораздо лучше, чем в тех же аулах. А почва, аудитория гораздо благодарна. И, кстати, это давно уже, эта тема, она присутствовала. Когда выходит, когда они садятся, ну, вольно-невольно садятся, да, они там сбивают там целый стай, перед которым ведется вот такая пропаганда и агитация. Вот. Поэтому, когда время заканчивается, я буду закругляться. Еще раз я призываю всех к участию в русской колонии, которая будет присутствовать на всех протестных акциях. Чтобы вы отдавали себе отчет, ради чего и для чего это делается. те цели, которые все это делают. Спасибо. Я отвечу на вопросы, поступившие, они и политического плана, и языкового. И вот есть ли в русском языке особые коды национальной стойкости? Есть. Причем мы ими пользуемся постоянно, ежеминутно, каждый день. Сами не замечая, что это и есть наша русская стойкость. Это слова «ничего». Знаете, русское «ничего». У Есенина «ничего, я споткнулся о камень, это завтра его все заживет». Наше русское «ничего» Бисмарк, когда был здесь несколько лет послом Германии, усвоил прекрасно и, будучи канцлером, утешал себя по-русски «ничего, Бисмарк, ничего». Действительно, это формула. Это формула того, что русский человек может в любой момент, в любую тяготу махнуть на всю рукой, не расклеиться, не сломаться, не растечься в мутной жиже в слезах и соплях. Формула ничего. Есть еще одна формула, которую каждый день мы поддерживаем друг друга, особенно сейчас. Это слово «держись». Знаете его. Если мы не можем вам помочь материально или поставить плечо, мы говорим человеку «держись». Главное – «держись». Я много раз слышала от вас эти слова «держись». А что такое «держись»? Это значит, что мы дошли до какой-то последней черты, через которую нельзя переступать, нельзя, погибнешь. И надо держаться за этот последний клочок почвы, за этот кусочек матери сырой земли, за эту границу, чтобы не сломаться, не сдаться. Держись, это тоже русский национальный код стойкости. И еще есть одно слово, которое с малых лет приучает русского человека к самоотдаче и вот этой распахнутости. Это слово «давай». Посмотрите, дай я сделаю, я тебе дам. Давай кушай ребенку. И все это любой призыв. Давайте пойдем, давайте скинем эту власть. Это я имею в пример, да? Вот. И все это давайте. Давайте. Удивительная формула самоотдачи, которой привыкает русский человек с рождения, потому что его призывали это делать. И это тоже форма русской стойкости и форма русской особенности. Вот что такое наши русские слова, которые дают нам направление движения. Вот здесь спрашивают, почему русский – это прилагательное. И благодаря этому вот сейчас существуют спекуляции. Русский – мадрин, русский – татарин, русский – еврей. И вот просто русский. Русский-русский, что ли? На самом деле, конечно, в древности был русич. Русич – это... Из рода русского – это формула отчества, да? А дальше возникла Россия. И в перебор этому возникло это прилагательное соединение «русские люди». Но слово «люди» оно редко употребляется, что называется. Редко. Да, мы русские люди, мы русичи. Вот на этом стоим. А формулировки «русский татарин», «русский мордвин» на самом деле, мне кажется, передерган, который вносит смуту в нашу голову. Вот еще вопрос. Почему так много в русском национальном свободном движении, здесь написано, этих жидов? Ну, не только жидов. Существуют очень четкие политтехнологии по размыванию национально-освободительного поля. Они, как говорится, не у нас изобретены, а издавна. Есть технология «вождь, экстрасенс, гуру», пожалуйста. Не только Усин, у нас тоже есть свои экстрасенсы во главе движения. Есть технология «генерал-освободитель», у нас такие тоже имеются. Есть это все в национально-освободительном поле. Есть и другие технологии, в том числе очень выгодно, когда русское движение начинают возглавлять люди другой национальности. И это, конечно, разрывает, ломает национально-освободительное поле и лишает его сплоченности и единства. Так что все, это война. Это война, на которой мы, естественно, встречаем мощное сопротивление. Определяет ли русский язык наши отношения с другими народами? Да. Да. И вот объявления и призывы к толерантности, они совершенно беспочвенны. Их совершенно по-русски невозможно объяснить. Потому что в русском языке, как и в других языках мира, есть система познавания свой-чужой. Чужой – это человек оттуда, из-за границы, иностранец. Чужд, тужд – древнее происхождение этого слова. Наше подсознание это прекрасно знает. И никогда чужой своим не будет, он может быть другом. Если он признает формулу русского единения, он будет другом, но не больше. И вот это очень важно понять. Систему свой-чужой, которая существует в русском языке, в архетипах нашего сознания, которое сегодня научно, очень широко исследовано глубоко, никакой толерантностью преодолеть невозможно. И чем сильнее на нас, на нашу нацию натиск и народу, тем больше эта система начинает работать. И мы с вами это сегодня видим. Нарастание, как срабатывает механизм системы свой-чужой. Здесь меня спрашивают, почему я так мало говорю о неоязычестве, элитизме и родстве русского языка с санскритом. Ну, с санскритом это скучно очень разговаривать, это слово научная тема. А вот с язычеству и христианству в моей книге посвящена отдельная глава. Там показано, как на языческое языковое сознание пришло христианское мировоззрение. И как они соединились в единый сплав русской души. И не будем отделять одно от другого. И более того, когда сегодня в нашем миросозерцании, и когда сегодня говорят, что вот одно плохое, а другое замечательное с двух сторон, я призываю вас, исследуйте историю, исследуйте собственный язык, и вы увидите, как все тесно сплетено в нашем языке, в нашем мировоззрении. Хотя, конечно, я православная христианка. В своей книге вы называете русскую лень и русскую склонность к анархизму мифами, черными мифами о русском народе. Но разве русский народ не миф? Разве он не подчинился другим народам? Да, это черные мифы, которые внушают русскому народу. Причем, если вы видите в себе лень, или вы видите лень в своем ребенке, или в ком-то еще, не значит, что весь народ ленив. Вы посмотрите, какой ленивый народ мог построить такое государство? Какой ленивый народ мог выиграть такие войны? Нет. Мы просто по-разному относимся к работе и к труду, к творчеству и к рутине. Это надо понимать и ценить в своем народе. Мы не китайцы. И слава Богу. Обсуждаются здесь на ярмарке вопрос евреи христианства. Зачем это нужно? Затем, что русское православное христианство, так же, чтобы его изнутри подорвать, очень выгодно возглавить другим представителям других народов. Это совершенно нормально. Но иудео христианство существовало в первые века после пришествия Христа. Оно существовало как отдельное течение только для евреев, и категорически отказывалась принимать себя другие народы. Вот пусть так же и продолжает эту линию. Кто? Владимир? Ну, пожалуй, все. Я ответила на все вопросы. Я очень вам благодарна за то, что вы пришли сюда. Да, этот раз вопросиков накидали. Простите, Борис Сергеевич, но вот лично я не понимаю, как вы не боитесь писать такие книги. В связи с этим ходят разные разговоры. Я понимаю, что Слухина все же многоточие, может сочтете возможным ответить на мой не совсем корректный вопрос. Простите великодушно, но я не хочу, чтобы было. Но я хочу, чтобы было меньше слухов вас, уважаемый, уже сейчас. Вот недавно мы с Андреем Гудаевым, который здесь, я не вижу, Люду Криволасову, потеряли очень дорогого для нас человека, талантливейшего журналиста, писателя Колю Криволасова. Мы с ним работали в Комсомолке, в Правде. До этого я потерял Валентина Ивановича Ермакова, офицера, спецназовца. И у меня до сих пор болит сердце, что я не нашел каких-то слов, мне не хватило воли переломить, убедить и Колю, и Валентина в их настроении. Вот я чувствовал, что люди гаснут. И вот они ушли, а у меня на мне чувство вины, что это я их не удержал. На краю. Не смог удержать. Вот точно так же я все время думаю. Вот мы работали с тем же Николаем Царства Небесных Правд. Ну, что такое правда, сейчас надо только рассказывать молодежи, потому что такого и близко нет в прессе. Но когда вот такая заметочка в 20 строк имела всегда такую реакцию, я же не говорю о статьях, такую действие. Так вот, мы где-то не доработали. Вот где-то мы что-то не дописали, что-то не досказали, ведь многие понимали. Да, мы не представляли, что впереди, но догадывались, чувствовали это. Не хватило воли, сил, смелости, не знаю. Хотя в Совете Министров СССР я уже писал знаменитую записку в авторитете правительства, после которой меня увольняли. Что я очерняю власть. Хотя это была закрытая записка лично для председателя правительства. Так вот сегодня, когда я хорошо вижу, не просто вижу, я убежден, что происходит в стране, к чему мы идем, к самому страшному, это не потеря государства, это потеря самого народа. Как же я могу молчать? Здесь потом или там совесть замучит, убьет. Ведь вы знаете самое страшное, что происходит? Я разговариваю с адвокатом из Санкт-Петербурга, одного полковника, который сегодня сидит. И тот ему говорит, ну ты-то знал, на что ты идешь? Он говорит, ты знаешь, а мне сейчас легче. Это полковник! У Ордена Красного Знамени за Афганистан. И он говорит, ты знаешь, что мне сейчас легче. Вот я там все понимал и все видел. А что я могу сделать? А здесь мне легче. И вот точно так же легче мне, когда это я понимаю и вижу. И не молчу, не ношу в себе, а говорю. Потому что сегодня книга. Сколько бы нам ни пытались внушить эти еврейские комментаторы, что сегодня никто не читает, что сегодня смотрят и пытаются наше сознание забить картинками, пусть они придут сюда и посмотрят этот зал. Когда люди пришли ради книги. И поэтому книги сегодня остаются тем мощнейшим оружием пропаганды, для подъема русского народа. Вот почему приходится писать книжки такие. Хотя написал единственный в своей жизни роман «Сумасшедший», я пережил это счастье романиста. Это действительно счастье. Но, увы, сегодня я думаю, что все писатели должны понимать свою ответственность перед будущим и работать вот в этом ключе публицистики. мотоцикла вопрос. Почему и как государство заинтересовано в искуплениях в существовании Миронов? Такой подкладочка вопрос. Ну, я думаю, власть, тут, наверное, вместо государства не всегда власть, власть заинтересована в наших книгах и в наших выступлениях, чтобы долго не мучиться. Они понимают, что они обречены, что это их конец. Нельзя на коррупции, на казнократстве, на таком отношении к народу нельзя власти долго продержаться. Они понимают, что они обречены. Они сейчас как та собака, которая кусок ухватила, а это оказалось стегно Сахатова. Ну, оленя большого, да? О, сожрать не сожрет, но уже ждет, что ей в лоб сейчас прилетит здоровый копыт. Вот, чтобы долго и не мучиться и ждать этого часа, они заинтересованы, наверное, в наших книгах и в наших выступлениях. Уважаемый Борис Сергеевич, вы что, действительно верите в русскую революцию? Русское восстание в скобках. Ведь вы автор статьи о необходимости национального восстания. Вы видите на самом деле или не хотите видеть, что русский народ все больше бытлеет, а власть все сильнее и сильнее? Честь имею в Кривошей. Я не понимаю, о какой силе власти идет речь. Если судят по гигантскому наросту силовых структур, которые как мухи на навозную кучу облепили эти правительственные здания, вот эти надолбы, вот обратите внимание, я был во власти, никогда не были, не было столько охраны, а вот этих надолбов, это ежи современные, которые в виде бетонных пирамидок обставили все правительственные здания. А вот этой гранбы железа, и обратите внимание, когда будете проезжать мимо той же гранбы около Белого дома, там и тоненькие ниточки тянутся, электричество. Вот этого близко не было. Но это не сила власти, это бессилие власти, это страх власти, когда они отгораживаются заборами, надолбами, охранниками. Ведь сила власти одна, и показатель, и измеритель власти один. Поддержка народа. Другого измерителя власти нет. Единственный раз эта власть имела гигантскую поддержку народа, когда Ельцин выводил миллион в свою поддержку. Это было в Лужниках, мои ровесники это помнят, я был там, когда они заполоняли манеж. Почему их сейчас застроили? Когда выходили демонстрации, вот манежки заполняя собой пространство и туда за маяков. Вот это была массовая поддержка народа, вот это и была сила власти. Но ведь потом Ельцин и вся остальная его кавалерия обманули народ. И все, что они обещали, исполнили с точностью наоборот. Вы помните, Ельцин начинал бороться против привилегий власти. А потом отдал страну такое разграбление. Вот это сила власти. Только в одном. В массовой поддержке народа. А о чем они сегодня говорят? Они что, действительно хотят опереться на народ? Нет. Они придумали некий средний класс. Вы обратите внимание, о котором трындычит и власть, создание среднего класса, как опора режима. А что такое средний класс? Они сами это формулируют. Это малый и средний бизнес. Слушайте, они хотят из бизнесменов, менеджеров сделать себе опору. И они что, действительно хотят, что это будет прорыв государства? Всегда. Во все времена, во всем мире любое государство крепло на фундаменте мастеровых и землепашцев. Любой гений, любое открытие изобретения будет лишь плодом искусного ума, не больше, если не будет мастеровых. А мастеровых, а землепашцев они меньше всего думают. Потому что сегодня именно в первую очередь рабочий класс, крестьянство подвергается геноциду. Теперь, памятуя о законе о клевете, чтобы не быть обвиненным, я сошлюсь, процитирую только один документ. Это формулировка международная и записана у нас в Уголовном кодексе 41. Насильственное воспрепятствование деторождению, создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Я сейчас не говорю о тех 90% населения России, которое официально считается бедным. 22% из этих 90% считается официальной статистикой, проживающей в крайней нищете. Я сейчас беру другой. Вот эти мастеровые сегодня, он слесарь только 4-5 разряда, 30 годов. 4 разряда больше. Она, допустим, нормировщица, типичная рабочая семья. Они могут приобрести сегодня жилье? Вот квартиру не могут сегодня, создав семью, обрести? Нет. 40 лет. Нет. 40 лет это, наверное, не пить, не есть, а вот только вот этот откладывать. Нет. Вы представляете, до чего мы дожили? А это и есть вот то, что говорится в законе. Воспрепятствование деторождения. Создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение, потому что не детей завести и не жить нормально не могут. Мы вообще сегодня на положении хуже, чем любая пташка. Потому что у любой пташки, у любого зверька есть норка, есть гнездо, и только мы не способны завести себе угол. А это геноцид в прямом его виде. А вы переведите сейчас вот эти миллиарды и миллиарды, которые мы тратим на олимпиады, на чемпионаты, или вот Путин блеснул соплей на солнце, выбросив реально около триллиона рублей на то, чтобы по-барски встретить лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона. На неделю собрал эту шоблу, потратив... Вот вы представьте, если это триллион рублей, ну физически представить невозможно, потратить бы на школы и на больницы, да когда можно было раз и навсегда закрыть проблему здравоохранения и школ, ну минимум в десятки областей и краев. Минимум! Ведь в том же Владивостоке буквально за 2 недели или за неделю до саммита прошел вопиющий случай. 62-летний мужик упал с приступом сердца на улице, вызвали скорую, скорая вообще не приехала. И вот 3 часа с лишним прохожие оберегали на улице, ждали скорую, боялись его трогать. Ждали скорую, а скорая отвечает, у нас не хватает колец скорой помощи. И назвали цифру в половину меньше, там нужно что-то 7, 100 тысяч, там 3 тысячи, половину меньше. А когда их спрашивают, что денег нет, ну машины-то мы купим, уже врачей нет. И триллион тратить, это мы кого во власти держим? Они не опираются на народ, уже не могут опереться на народ и не хотят опереться на народ. Какая сила власти? О чем вы говорите? Теперь верит Миронов или не верит Миронов в национальное восстание, в революцию, она неизбежна. Потому что исследователи революции, начиная там от французской, чуть раньше, они все формулируют, что восстание революции – мистическое явление. Ни партия, ни вожди не поднимает народ. Это нам потом написали мифы о коммунистической партии, которая там поднимала, ну что вы хотите. Это потом написал, я уже проводил сегодня эту цифру. 20 голосов в конце сентября Ленин получил против 840 Чернова. Это мистическое явление. Это мистическое явление, возникающее из энергии масс. Вот и все. И сегодня хотят партии, хотят ли вожди, революция при нынешней власти неизбежна. Есть вопрос? Я здесь хочу продолжить начатое Иваном. Весь вопрос о том, кто в результате придет к власти. И если сегодня действительно, а это не так, действительно либералы, как многие считают, захватывают наши площади и улицы, а русские в это время давят диваны, ну к вам не относят. Потому что перед вами-то низко гладит. Прийти в субботу сюда, то мы действительно проиграем эту неизбежную революцию и восстание. Проиграем. Хотя, позже у меня здесь тоже будет вопрос, тоже Ивана, я, наверное, потом к нему вернусь, почему я оказался среди лидеров. Борис Сергеевич, у нас куда смотрит? Может быть, вопрос не по теме. Есть ли на Украине лидеры, борющиеся против иудейства? Людмила, ну, когда я получаю с Украины просьбу дать письменное разрешение на публикацию на Украине массовым тиражом моей книги «Иудейство», вот, то я думаю, что, конечно, есть. Борис Сергеевич, каково ваше отношение к письму А, к письму товарищу Сталину Захара Прилепина и его намека на лиц либеральной национальности? А что, хорошее? Очень хорошее. Тем более, что я в свое время писал статью о необходимости десталинизации, где по законам русского языка десталинизация – это очищение имени Сталина от всего наносного. Вот. Доказывая с документами о том, что ни один документ, ни о концлагерях, которые сегодня евреи ставят вину Сталину, конечно, Сталин не создавал, а это прикрытие, еврейское прикрытие собственных единокроссов, которые создали жуткую систему концлагерей в свое время в России. Без всякого Сталина еще до Сталина. Борис Сергеевич, причина негативности к Лукашенко. Вы знаете, у меня сейчас нет негативности к Лукашенко по одной простой причине. Потому что в ближайшее время против Белоруссии будет развязана жуткая кампания. Она, конечно, ну дай бог, не дойдет до ряда Югославии. Вот. Но давление будет жуткое. Почему? Потому что Лукашенко, сохраняя хозяйство на старых социалистических принципах, доказывает о том, что может развиваться экономика не так, как ей рекомендуют всякие фридманы. И он как бельмо в еврейском глазу. Потому что он доказывает, что экономика способна работать на других законах. А, да, я в свое время, и, наверное, очень кому-то запомнилось, высказывался негативно в отношении Лукашенко, потому что в Беларуси запрещены две мои книги. «Игорь Иудейский» и «Приговор, убивающий Россию». Больше того, в Беларуси именно от Лукашенко исходила команда, разгромлена мощнейшее издательство православной инициативы. Владимир Владимирович Чертович, который вот эти книги все печатал. В том числе и те, которые я сегодня уже называл. Оно было развернуто. По одной простой причине. Потому что Лукашенко не идиот, он хозяйственник. И он решил, что можно с евреями заигрывать. И поэтому вопрос о воспитании Беларуси в национальном духе отсутствует. Я специально штудировал по 48 страниц его пресс-конференции. Никогда нигде он не подчеркивал свою национальную принадлежность и воспитание белорусов в славянском духе. Но сегодня, когда знаешь, что реально завтра на человека обрушится вот шквал критики злобы на уничтожение, то, конечно, это мелочь по сравнению с тем, что предстоит. Ваше отношение к Мугинянам и Брахману? Наверное, имеется в виду одно, здесь еще есть у меня вопрос, сейчас я его сразу зачитаю, он связан с этим вопросом. Борис Сергеевич, почему так получилось, что вы с вашим сыном оказались не на поклоны вместе с патриотами, а на болотные с либералами? Иван частично ответил на подобный вопрос. Вы знаете, я никак не мог понять, долго над ним думал, вот это выражение толстовское, патриотизм – последнее прибежище негодяя. Я его до последнего времени никак не мог понять. Контекст не соответствует, я никак не мог понять. И вот только сейчас, когда Путин стал разыгрывать карту патриотизма, я понял чистоту этого выражения. Патриотизм – последнее прибежище негодяя. Не имея сил, возможностей и власти укреплять, развивать, множить народ, на протяжении 12 лет, когда Путин вел политику уничтожения народа, и вы не забывайте, я говорил и повторяю, не забывайте про Матвиенко, это сегодня третий человек в государстве согласно Конституции. Так вот, Матвиенко в свое время подписала Каирскую декларацию, а потом отчитывалась о том, что Россия остается верной Каирской декларации. Я бы написал в книге «Приговор убивающей России» о Каирской декларации, о сокращении народа населения. И Матвиенко выступила, она тогда была вице-премьером от России, с поддержкой этой программы. И сегодня Путин ее вознес в третьей по должности, по статусу. И, в общем-то, где-то кадровый резерв на президента. И вдруг 12 лет, уничтожая мой народ, он теперь, видите ли, воспылал любовью к русскому народу. И однажды в интервью в немецкой газете проговорился о том, что, по-моему, о том, что он русский националист. Карикатура! И сегодня он, видите ли, стал патриот. Нет. Тогда митинг на поклоны и митинг на болоты собрал одних и тех же людей. Это русские люди, которые не могут дальше терпеть, и они выходят с протестом. Только почему-то один митинг объявили пропутинский, другой антипутинский, хотя оба митинга были ярко выражены пропутинские. Появление на сцене Собчачек и Немцов дало Путину миллион новых голосов. Люди сказали, что вот это шоу, мы не разжарились, так пусть лучше Путин остается. Очень была умно разыгранная карта. И какую позицию мы должны были занять? Да, можно было пойти на поклонную гору, где, как я, тогда собираются патриоты быть, как бы среди своих. Нет. Это легкий путь. Самое лучшее – прийти к врагам и говорить то, что ты считаешь нужным в защиту своего народа. то, что сделал Иван на митинге на проспекте Сахарова. И вы знаете, что было потрясающе? Это вопрос о том, что нам собирается либерал. Митинг освистал Касьянова и полностью, полным митингом аплодировал Ивану, который выступил в защиту русского народа. Это вот... И после этого продолжает трындичить, что там либерала, там патриоты нет. Вы знаете, что закладывает власть? Я всегда говорил, что никакой гражданской войны у нас не будет. Почему? Потому что кто встанет и пойдет за эту власть? Война. А и вдруг Поклонная и Болотная показали, да запросто. Стравить наших людей оказалось запросто. Потому что там и там русские на 99% это на сцене жители. А я шерстил Поклонную, проспект Сахарова, Болотную, ну просто ходил вот там. Вот, и смотрел на людей. Да это люди, которые дальше не могут молчать. И как этих людей выдавать за либерала, подразумевая под либералами евреев? Да вы что? Нет. Это протестный русский электорат. И дать возможность, чтобы собрав тысячи, а у них возможность намного больше. Почему? Потому что какая больше? Несоизмеримо. Стоит им, этим либералам, сделать заявку на митинг, все средства массовой информации начинают долбить одно и то же. Митинг, митинг, митинг. У них сумасшедшая реклама. Критикуя, не критикуя, все создают рекламу митингу. И тысячи приходят, потому что митинг. И нам что, этих людей бросать? Отдавать, чтобы им мозги управляли Собчатка и Немцов? Нет, конечно. Так давайте то, к чему призывал Иван, усиливать эти ряды. Ну а теперь в цветноте, 5 минут. Чем закончился ваш суд? Центр избирком, а он не закончился. Самое смешное, что не закончился. Ситуация предельно проста. Меня сняли с выборов по обвинению в экстремизме, что я в 2009 году в Петропавловске-Камчатском распространял свою запрещенную книгу «Приговор убивающей России». 2009 год, во всех документах стоит. Но мою книгу «Приговор убивающей России» экстремистской суд признал в 2010 году. Вот две очевидные вещи. Книга признана экстремистской в 2010 году. Мне ставят вину, что я ее распространял в 2009 году. Первый Верховный суд меня поддержал, а дальше навалилась Генеральная прокуратура, снова коллеги Верховного суда. И вот я написал письмо Лебедеву и прошу ему объяснить. Вот вы мне как юрист объясните, если книга признана экстремистской в 2010 году, официальный документ, как она могла быть экстремистской в 2009 году? Он до сих пор жду ответ. Ну, время заканчивается. Поэтому я думаю, не договорим, что представлены сегодня вам эти две книги, Татьяны Мироновой «Русская душа и нерусская власть» и Бориса Миронова «Битва с Игорем Невским» вполне достойны войти в список, президентский список, 100 книг, обязательных для чтения. Вы согласны со мной? Я думаю, ваши аплодисменты можно считать за минуту.